Глава 12. Страсти-мордасти. Помня слова Малафеи, что починки крыши от медведей не дождаться, Весенний на следующий же день слетал в Неудобу и, встретившись с плотником, договорился о восстановлении кровли в сарае, а также об укреплении пола в избушке. Всю ночь, хоть и валил весь усон, страхи заснуть не позволяли. Так и чудилось, что кто-то в подпол стучит. На рассвете, поняв, что это ворон на подоконнике шебуршился, чуть его не прибило. Что хозяйка, что ее дух-хранитель, одного поля ягоды, беспокойный народец. «Верно рассудила», — поддержал ее затею Дарил, услышав, что избушка вернулась на прежнее место, а значит, в любой момент неизвестный может воспользоваться лазом, и надо бы о безопасности двух молоденьких ведьм побеспокоиться. «Завтра с утра жди. Я сам договорюсь с лесорубами, сам же соберу бригаду. Быстро хозяйство твое наладим». «А замеры?» – спросила ведьма, помня, как долго медведи обмеряли крышу. «На месте определимся. Главное – сухие доски подготовить и крашеного железа купить, чтобы крыша подольше служила. Так что жди». На обратном пути Весенняя решила заглянуть к блондинистой ведьме. Она как раз открывала контору. «Ну как? Устроились?» Большая Белла обернулась и окинула комбинезон Веси осуждающим взглядом. Так и читалось в нем. Вырядилась. Не чтобы, как все приличные маги, просторную хламиду напялить. Хорошо, что купила одежду на свои деньги, а не выделенные государством. Иначе нехорошим взглядом не обошлось бы. Подумала Весенняя, а вслух произнесла. «Обустраиваемся потихоньку. Вчера стекла в гостевом доме вставили. Завтра крышу в сарае обновим». «На крышу денег не дам. Пусть ее чинят все ведьмы, чтобы валили. В бюджет исправление чужих ошибок не входит. И суду не дам. Сегодня ты здесь, а завтра хвостом помашешь. Рыжим. Тебе вообще больше ничего не положено». «Я ни о чем и не прошу», — успокоила ведьму Весенняя. «Но чтобы ты сильно не надеялась, что с новенькой легко справиться, быстро добавила. Но я обязательно составлю список затрат и пошлю в главное ведомство, чтобы сверили, правильно ли я осваиваю выделенное на восстановление усадьбы дремучего леса». Большая Белла поджала губы, зло выдвинула ящик стола и хлопнула перед Весенней чистым листом. «Пиши, что еще надо?» «Я напишу позже и пришлю с вороном. А сейчас мне нужны личные дела тех ведьм, что жили в усадьбе до меня». «Зачем тебе?» «Хочу найти. Сами же говорили, пусть платят, раз устроили разруху». Ведьма выбралась из-за стола. Доковыляла до покосившегося шкафчика, достойная жизнь которого кончилась еще в прошлом столетии. Вытащила кипу бумаг и груды вывалила под ноги Весенней. «На, изучай», — брезгливо отряхнула руки. «Мне они без надобности. Сгинули их хозяйки, сгинули». «А вы не думали, что с ведьмами могла приключиться беда? В дремучем лесу не так давно видели демонов. Что им там делать?» Белла сложила руки на животе. «Демонов они видели и испугались. Тут на границе с Демонвигом черный замок восстанавливают. И у нас с демонами договор на поставку древесины. Так что еще успеешь на их морды налюбоваться». В два захода перетаскав бумаги в ступу, Весенняя забралась с нее и дернула трость из слоновой кости. Медленно поднялась над деревьями. Чиновница вышла на улицу и, приставив ладонь к глазам, наблюдала за чудом техники, несправедливо доставшимся новеньким. Надо ли говорить, что ее лицо не излучало радости? Веся не смогла удержаться. Показала себя во всей красе. Заложила крутой вираж и лихо пролетела над самой головой начальницы. А дома никак не могла понять, что за мочалка прицепилась к рулевому килю ступы. Как выяснилось, в руках Веси держал высокий шиньон снеговика. Теперь в Неудобе ей лучше не показываться. «Что привезла?» – подскочила к Веси царевна. «Опять все растрепанная и чумазая. На лбу сажа, коса расплелась. А может, помело и не расчесывалась с утра?» Следом появилась Лиса, такая же взбудораженная. Один ворон безмятежно дремал, сидя на двери избушки, и так и не открыл глаза. Поганец. Всю ночь спать не давал, а теперь отсыпается. Кое-какие продукты привезла. А ты чем занимаешься? А мы с медведями на костре мясо жарим. Они пришли замер делать. Снова замер? Сколько можно? Александра беспечно пожала плечами. Но потом мы решили костер развести. Мусор же куда-то нужно девать. Блин, Сашка, Бурмио просто лень мусор вывозить. Вот он и устроил себе приятный отдых. И от ЧП избавиться, и мясо наесться от пуза. Мясо хоть сам принес. Не-а. Тут заходил познакомиться местный охотник, Драгостил. Он полтуши козла нам оставил. Рога, знаешь, какие? Какой такой Драгостил? Надеюсь, у него дух-хранитель не дракон? Веси поморщилась. Слышала, что есть и такие, но даже представить не могла, какой силище должен был обладать его хозяин. Уж больно подходящее имя у охотника. Драгостил. Не-а. Его дух-хранитель – кабан. Страшный. Желтые клыки кривыми саблями торчат. Глазки маленькие-маленькие и злые. Бррр. Царевна передернулась. Драгостил сказал, что завтра снова заглянет. Он торопился. Ведьмы потихоньку обрастали знакомствами. Весеннюю радовало, что все они приносили пользу. Одни только медведи были ни туда, ни сюда. И гнать жалко, и смотреть на них, бездельников, тошно. «Ну можно я с Бурмилом посижу? Я никогда козлятина не ела». «Можно. Только потом приходи, поможешь. Почерк у тебя красивый. Объявление об открытии гадального салона писать будем». «Почерк красивый, но пишу с ошибками». Глаза помело опустила вниз. Хитрила. «Вроде не скажешь, что не царское это дело объявление писать. Но в то же время неохота пальцев чернилах марать. Лучше у костра сидеть и местные байки слушать. Надо бы медведя из усадьбы гнать. Лень – дело заразное». Весенняя посмотрела вслед убегающей царевне. Лисица рыжей молнией летела следом. За сараем вился дымок. Не пожгли бы еще усадьбу, а то завтра Дарил приедет, а крышу класть некуда. Ворон по-прежнему дремал. Влетающий в избу ветерок теребил его перья. Ну, хоть не шумит, зараза. С объявлениями Веси решила погодить. Самое время заниматься изучением бумаг, привезенных из неудобы. Никто не мешает и над ухом безумолку не тарахтит. Вытерев стол и разложив документы по датам, Весенняя взяла в руки карандаш, чтобы подчеркивать те факты, что покажутся интересными или выбивающимся из ряда. Прошло время обеда, а помело так и не появилось. Видимо, все еще хороводилось с медведями. Откуда-то из-за сарая доносился ее смех. Дыма больше не тянуло, а значит, о пожаре можно было не беспокоиться. И Веся полностью погрузилась в работу. Через пару часов рыжая ведьма отложила карандаш и потянулась. Спина занемела. Хотелось есть и кое-куда сбегать. Домик с сердечком находился за гостиницей, но результат кропотливого перебирания бумаг того стоил. Выяснилось, что до Весенней в дремучем хозяйничало 6 ведьм. В графе «дух-хранитель» у одной значилась коза, и эта ведьма покинула усадьбу официально, получила перевод на юг. Вторая обладала совсем небольшим даром, чему соответствовал ее хранитель – жаба, и была уволена за непрофессиональную непригодность. А вот остальные 4 приезжали в дремучий лес с кошками, в том числе последняя, Захария. Совпадение породы духов-хранителей и то, что все кошки без исключения были черными, и натолкнуло Весеннюю на шальную мысль. А не появлялась ли в усадьбе одна и та же ведьма? Пусть даже имена и возраст в соответствующих графах были указаны разные. Перетянув документы лентой, Веся спрятала их за печкой и после посещения домика сердечком направилась к сараю. Кому как не Бурмио узнать, были ли все 4 ведьмы похожи друг на друга? «Не-а». Лентяй без рубашки лежал на траве и почесывал пузо. Хотя бы поднялся ради приличия. «Насчет первого не знаю, не видел. А вот последние 3 совсем не были похожи». «Ну ты же понимаешь, что магу личину поменять легко, женщине тем более. перекрасила, к примеру, волосы, оделась иначе, и уже другая. А вот духа изменить невозможно. Каким появился в день проявления дара у хозяина, таким на всю жизнь и останется. Хранителя не перекрасишь и не переоденешь. Вспоминай, что было общего у всех трех ведьм. Бурмил сел. Сорвал травинку, сунул в рот. Возвел глаза к небу, благо солнце спрятало за облаком. Появившаяся на поляне Александра, увидев Весеннюю, стыдливо стянула себе мужскую рубашку. Следом притопал запыхавшийся медведь. Плюхнулся рядом с хозяином и вывалил язык. Набегался. Лиса подойти побоялась. Наблюдала за Весей из-за кустов. Нет, точно медведя нужно гнать. А ведь ты права. Было общее. У них у всех грудь. Во! Бурмил растопырил руки, показывая приличный размер. И зад. Во! Руки переместились назад, шаркнув по примятой траве. А рост? Единственный параметр, который при смене личины никому спрятать не удалось бы, разве что плечи сутулить. Бурмил поднялся, встал рядом с Весенней, примерился. «Они все повыше тебя были. Ты мне по плечу, а не по уху. Точно говорю. Я когда собирался поцеловать, сильно не наклонялся. Рот как раз вот тут был». Бурмил приблизил пятерню к лицу рыжей ведьмы, чтобы наглядно показать, где должны быть губы. Как раз в районе ее лба. Высокие, однако, ведьмы правили в усадьбе. И все как одна целовались с Бурмилом? Фу! От него и пахло-то не очень приятно. Костром и козлом. А когда в сарае появились пентаграммы? Медведь почесал затылок. А ведь верно, раньше их здесь не было. Когда-то тут кони стояли, корова. Я еще пацаном прибегал посмотреть на новую ведьму. Ух ты! А я ведь и первую помню. Про рост, правда, не скажу. Я еще маленьким был, чтобы к ней целоваться лезть. Но красивая. И тут все на месте. Он руками обрисовал спелую фигуру. Черт! Если одна и та же ведьма, то точно личину меняла. Нельзя вечно оставаться молодой. Вспомнив дату появления первой черной кошки в Дремучем, Веся прикинула, что ведьме Захарии должно быть не менее 50 лет. Конечно, не тот возраст, чтобы считаться старухой. У магов и 100 лет не старость. Но и не юная девочка. Что же ее тянуло сюда все время? Почему возвращалась? А глаза? Какого цвета были глаза? И как она могла забыть, что магу цвет глаз поменять слишком затратно? Ведьма должна обладать редким магическим талантом. Одно дело на час превратиться из голубоглазой в кареглазую, и совсем другое – на долгие месяцы. А ведь если гости пожаловали, или кого знакомого встретишь на лесной тропе, замучаешься заново заговор плести. Да и забыть можно, если в зеркало не поглядеться, что там у тебя с глазами делается. А люди быстро замечают, что сегодня глаза одного цвета, а завтра другие. И судя по тому, что у Захария в духохранителях мелкая кошка, так и вовсе невозможно постоянно один и тот же цвет удерживать. Весенней вон ни разу не удалось больше 2 минут голубоглазой побывать. «Зеленые! Точно, зеленые! Не как у тебя, а чуток ярче. Я однажды ночью на ее кошку наступил. Так едва от страха не помер. В темноте одновременно 2 пары зеленых глаз загорелись». «Блин!» «Что?» В один голос выдохнули Помело и Бурмил. «А то, что ты каждый раз целовал одну и ту же ведьму?» «Так у них имена разные, волосы у Захарии черные, а у других вроде посветлее. Первая так и вовсе рыжая была. И только Захария мне дала. А 2 другие наотрез отказались». «Измором взял», — хихикнула ладошку Александра. «Так что же получается? Есть надежда, что Захарий вернется?» Бурмил вырвал из рук Помело свою рубашку и торопливо принялся напяливать на себя. Только когда попытался застегнуть, обнаружил, что надел наизнанку. «Бурый, за мной!» и даже не попрощался», — цыкнула недовольно царевна, глядя вслед бегущим медведям. «Думаю, мы их еще не скоро увидим. Бурмил теперь честь начнет блюсти. Вдруг Захария вернется, а он тут с малолеткой развлекается». Веся зубоскалила. «А как же крыша?» «Скажи спасибо, что эти лентяи остальное не обрушили. Кстати, а где козлиное мясо? Я его тоже ни разу не пробовала». «Так съели все. Еще лисе много чего досталось». Лиса из-за кустов недовольно тявкнула. Наверняка всего лишь кусочек урвала. Остальное медведи слопали. «Пошли, горе мое. Объявление писать начнем. Понадеемся, что хозяйка хрустального шара раньше времени за ним не явится. Иначе придется свой заказывать. И еще новую колоду карт. Раз Петюнька часть карт утащил. Короля, королеву. И кого еще там? Понятия не имею», — вздохнула разочарованная Александра. Видать, понравилось вместе с медведями бездельничать.